музыка горя, ты музыка лада, ты яблоко ада. Да не про меня, на всех континентах твои имена прославил, такие отрохал лампады. Ты музыка счастья, мелодия расплата, но что тебе надо еще от меня? Сказала быть смелым, и вылазил из парен. Сказала быть первым, я стал идеален. Но что тебе надо еще от меня? Исчерпана плата смертного дня. Последний горит под твоим снегопадом. Был музыкой чуда, стал музыкой яда. Но что тебе надо еще от меня? Но и под лопатой спою не меня. Пусть я удобренья для божьего сада.